19. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. И обходят их отроки вечные, юные, вечные парни. Когда увидишь их, сочтешь за рассыпанный жемчуг. То есть, вот представьте себе, какая жизнь. Ты лежишь у себя на диване, сидишь, и тебя еще обслуживают молодые люди, как белый рассыпанный жемчуг. Почему рассыпанный? Их так много. Вот они все для тебя делают. Принести, приносят, убери, убирают. Наконец нашим женам повезет. Их закончится, их трудные. То есть все, никаких дел, никаких домашних забот. Они все делают, приносят, стирают, убирают, приносят, преподносят, уносят. Они постоянно обслуживают обладателей рая. Они очень красиво выглядят, как жемчуг, белый рассыпанный жемчуг. Вот это говорит о том, что в раю будут и обслуживающие парни, которые каждого, кто в раю, будет обслуживать. 20 аят, Аллах Субхану Тааля говорит: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Когда увидишь это, увидишь блаженство и великое царство. Вот представляете себе, человек, который никогда не видел этих наслаждений. Кто-то, может быть, видел в этой жизни. И обслуживающий персонал, и напитки, и имбирь. А кто-то вообще не знает, что это такое. И Аллах Субхана ва Тааля говорит, что эти люди, когда увидят все это, они будут находиться, как будто они великие цари. Жизнь каждого будет, как будто жизнь великого царя. И Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: Аллах Субхана ва Тааля отправляет ангелов для обладателей рая с подарками. Представляете себе? Подарок. Ангел приходит к тебе домой с подарком от Аллаха. И что говорит Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям? Они приходят и стучатся в двери. Ангел от Аллаха к тебе заходит с разрешением. Аллах Субхану ва Тааля сделал так, чтобы ангелы входили в дома этих праведников, которые находятся в раю, с разрешением. Потому что они выше ангелов. Они прошли тяжелейшую жизнь. Они терпели угнетение. Они терпели болезни. Они терпели издевательства. Они терпели уразу, намазы вовремя, тахарят, холодное утро. Они читали Коран. Они молились ночью. Вот за это Аллах Субхану ва Тааля не позволит, чтобы даже ангелы чувствовали себя выше. Нет. Аллах скажет: они выше вас. Входите к ним с подарком от меня, с разрешением. Представляете, какое будет величие. Я это говорю, и я это должен говорить, это Коран. Если бы я сидел здесь, читал бы притчи каких-то людей, мы бы могли сказать: «Булар микен, булмас микен». Это Аллах нам обещает. И когда вот мы все это слышим, можем ли мы заменить вот этот греховный, бренный, короткий мир на тот рай, который нас ожидает? И делать все ради рая, который Аллах нам уготован в судный день. Это будет 20 аят. Теперь 21. Алияхум сиябу сундусин худру ва истебрак ва хуллю асаура мин фидда ва сакахум раббухум шарабан тахура. На них будут одеяния зеленые, из атласа и парчи, и украшены браслетами из серебра, и их Господь даст испить им напиток чистый. Что такое атлас? Это шелк высшего качества. Атлас или парча – это атлас – это плотная шелковая ткань, а парча – это нежная ткань. Вот на них будет и плотная ткань, и легкая ткань из шелка. И мужчинам, и женщинам. Мужчинам в этой жизни нельзя носить шелковую одежду. Шелковую. Запрещено. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, однажды вышел к сподвижникам. В одной руке был кусок золота, другой был ткань из чистого шелка. И он сказал: вот эти две вещи разрешены женщинам и запрещены мужчинам. Золото и чистый шелк для мужчин запрещено, харам, харам. Но в судный день в раю Аллах разрешит и мужчинам носить шелковые одежды. И браслеты будут из серебра. Кто скажет, а почему не из золота, да? Есть другие аяты, что есть и золота, и из бриллиантов. Нет ограничений в раю. Вы понимаете, вот, когда покупаете новые вещи, или одежду, или вот купили новую квартиру, или купили новый телефон, компьютер, автомобиль, ну сколько вот идет радость от новшества? Вот, ну, месяц, два, три, год. Потом начинает привыкать. Это не то, что привыкать. Танда яна рагабарикенеле. Новые сейчас модели появились. Это уже все старая модель. Это вот, ну, у кого-то может быть месяц, два, три, год там. Квартира может привыкать там два года, три года. Потом уже охота еще шире, выше. А в раю все обновляется еженедельно. Семь дней. Ну, конечно, если хочешь оставить, конечно, пожалуйста, оставь. Оставь, если хочешь, ретро. Еженедельно и вечно. Еженедельно и вечно обновление. Вы можете себе представить? Еженедельно менять все. На еще больше, на совершенное. Вот это вот есть Аллах Субхана ва Тааля, поэтому он назвал Джума Яумуль Мазид. В судный день, в пятницу, люди будут собираться вокруг Аллаха. Созерцать на лик Аллаха. Это самое лучшее, высшее наслаждение. И что будет делать? Просить. На тайкеляк букеляк, тайкеляк букеляк, тайкеляк букеляк. На танкеляк. Аллах Субхана ва Тааля даст все, что он просил, и еще добавит. Никого не оставит, чтобы еще что-то добавили. Поэтому Яумуль Мазид, это называется дом, день, когда Аллах дает больше того, что человек просил. Вот это и есть рай, о котором Аллах Субхана ва Тааля нам сказал. Это был 21 аят. Дальше мы читаем 22 аят. Инна хада кана лакум джазаа ва кана саъюкум машкура. Поистине это для вас награда, и усердие ваше отблагодарено. Аллах Тааля говорит: все, что вы усердствовали, все, что вы делали ради Аллаха, я отблагодарю. Вот это и будет моя высшая награда. Дальше идет 23 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна нахну назальна алейка аль-Кур'ана танзиля». Истинно, мы ниспослали тебе Коран по частям. По частям. То есть об этом мы в этом году на первых наших лекциях говорили, что Коран не был ниспослан как Моисею Тора, как книга. Мы говорили, что в течение 23 лет Аллах Субхана ва Тааля ниспосылал Коран частями, аятами, сурами, ответами на вопросы, ответами на те обстоятельства, которые были у пророков, у подвижников в то время. Поэтому Аллах Тааля говорит, что мы ниспослали Коран частями, и нет здесь никакого сомнения, что Коран был написан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. Он не умел ни писать, ни читать, и не было у него другого учителя, ни христиане, ни иудеи. Никто его не обучал, это было ниспослано от Аллаха. 24-й аят. Аллах Субхана ва Тааля опять нам повторяет: «Фасбир ли хукми раббика, ва ля тутиъ минхум асиман ау кафура». Это очень важный аят. 24-й аят Суратуль Инсан. Вот здесь мы хотим остановиться и поразмыслить, и толковать вот этот аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: терпеливо жди решения Господа твоего, и не повинуйся, из них грешнику или неверному. Терпеливо жди решения Господа твоего, и не повинуйся из них грешнику или неверному. Это касается всех. Вот давайте мы сейчас поразмыслим над этим аятом. Во-первых, мы уже об этом говорили, о терпении. Вот бывают такие ситуации, когда не видишь выхода. Вот не знаешь, как решить, где выход, где просвет, когда это закончится. Вот не знаешь. Аллах Субхана ва Тааля специально закрыл горизонт, чтобы ты вот этот аят прочитал. Решение будет, вот теперь жди. Проси Аллаха, читай намаз, держи уразу, делай зикр, твори благие деяния, терпеливо жди. И в такое трудное, тяжелое время к тебе могут подойти советники. А может быть, вот ты так сделаешь? Например. Например. Не дай Аллах никому. Заболел кто-то из членов семьи. Или сам. Ни диагноза, ничего, ни... Вот бывают такие ситуации. Почему я это знаю? Потому что ко мне очень часто приходят «Эшкреб бол масвикен», то диагноза йог, то башаута, то тенсетубуса, эленеселер. И вот приходит советник, говорят: «А мне мамадушта барбряби, барбки мисунсон». «Хазер?» «Пшак на уцняку, да и тясима». «Баш сняку, пожалуйста». В соседней республике можешь съездить. Там я тоже знаю. В Волске. Барып кемесемесем. Хаждан кайткан апалар жирилер. Меккеде таваф кылган эбилер жирилер. А потому что Аллах Субхана ва Тааля вот такой ситуации их ставит. Ни просвета, ничего не видно. Аллах говорит: терпеливо жди решения Аллаха. Будет. Не повинуйся никому из грешников и безбожникам не повинуйся. Вот так. Это ситуация для тех, когда не видно ничего, не знаешь, в таком положении находишься. Значит, ты так должен находиться. Этот аят был ниспослан пророком Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, и у него были такие ситуации, он не знал, что делать. Представляете себе? не знает, что делать. Ждать. Я не хочу сказать, что бездействовать. Надо действовать, но нельзя переходить грань дозволенного. Вот все, что можно делать до грани, надо делать. И лечение, и врачи, и лекарства, и что, все что угодно. Но не переходи грань дозволенного. Не переходите. Понимаете? Положение финансовое. Финансовое положение может быть. Не видно просета. Ну как быть? Ну айда, ты гына. Урлай бызымды, все, булды. Давай. Урлава керек, ты гына. И продать быстро. И нормально, и тебе хорошо, и мне хорошо. И так могут сказать. Аллах Тааля, терпи, терпеливо жди. Действуй, что ты можешь сделать. Но не переходи грань. Тебя Аллах Субхана ва Тааля до этого перечислил, что ты будешь в раю как царь. За эти твои терпения. Ты хочешь сейчас быть царем? Пожалуйста, будь греховным царем. Вот Аллах как с мудростью разъясняет людям. Сначала перечислил райское наслаждение, а теперь говорит, пожалуйста. Такие ситуации в жизни бывают. Понимаете? Годами может длиться. Годами. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, делали ему порчу. Женщина одна, иудейка, сделала ему порчу, украла волосы из его расчески и спрятал под камнем на дне колодца. Целый год болел. Исцеления нет. Что делать? Никто не может. Дуалар укый, намазлар укый, шифа йок. Ждет. Мның бір юлы болар, но все сделали. Вот все попробовали, дозволили. Но не перейду. Человек должен сказать, кушмим, гнахка кармим, сабритен. Мның бір азағы болар, мның бір хикметі була. И хикметі була да. Вот о чем этот аят. И здесь еще один момент есть. Не повинуйся грешнику или неверному дегенде. Некоторые мусульмане принимают это как, вот вообще мы не должны никого не подчиняться. Нет. Ля тагата ли махлюкин фи маасиати раббик. Мы не должны подчиняться им только тогда, когда они нам советуют или предлагают совершить греховные дела. То есть, если грешник даже и неверный предлагает или призывает нас совершить благое, мы должны это сделать. Но если призывает к греховному, только тогда. Даже Аллах Субхана ва Тааля говорит, даже родители, если неверные вас призывают совершить грех, не повинуйтесь. А если к добру, конечно. Это вот об этом. 25-й аят. «Вазкур исма раббика букратан ва асиля». И сразу же продолжаем 26-й аят. «Ва мина лейли фазжуд лаху ва саббиху лейлен тауиля». И поминай имя Аллаха твоего утром и вечером. И ночью поклоняйся Ему и восхваляй Его долгой ночью. О чем идет речь? Здесь речь идет, то есть и имеет этот аят, имеет два этих аята, имеет два смысла. Во-первых, поминай имя Аллаха твоего, это, во-первых, одни ученые сказали, что это намаз. То есть читай намаз утром и вечером. И ночью. Это означает, что утром и вечером это три намаза. Утренний, вухр и аср. Иля и кинд. Утром. Вечером это магриб и айша. Ахшам хам ясту. Но некоторые ученые говорят, что поминай имя Аллаха утром и вечером. Есть специальные аят, специальные молитвы, то есть дуалар, зикрлар бар, которые именно надо читать утром и вечером. Что значит утром и вечером? Если вы где-то встретите вот эту молитву, эту дуану, укра кирак, итаблян, хамкишблян, это означает, что утром это после утреннего намаза, вечернее это после асра, после икинды. Вот я здесь вам хочу привести некоторые изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-то после утреннего намаза и после икинды скажет «Субханаллах», «Вабихамдихи» 100 раз. «Субханаллах», «Вабихамдихи». Самый легкий на язык. То есть 100 раз после утреннего намаза, 100 раз после икинды. «Лям яти ахадун яума л-киямати би афтала мимма джаабихи, илля ахадун кала митла ма кала ау зяда алейхи». Представьте себе, если вы каждый день после утреннего и после вечернего намаза будете говорить «Субханаллах», «Вабихамдихи» 100 раз, в судный день никто не будет лучше вас. Только тот будет, возможно, кто эти молитвы читал, как вы, 100 раз, или кто-то читал больше. Поэтому я вам предлагаю не 100, а 105. Сейчас кто-то уже 106 будет делать, точно говорю. Понимаете, вот «Субханаллах», «Вабихамдихи» 100 раз. Это не займет у вас даже 5 минут. Вот если это так, «Субханаллах, вабихамдихи», «Субханаллах, вабихамдихи», «Субханаллах, вабихамдихи». Если вы поехали на работу, то юлда барганда да, чем слушать музыку. Вот на работу едете, шушина не только 100 раз, 1000 раз можете это повторить. Вот на работу едете, айе, «Субханаллах, вабихамдихи», «Субханаллах» деген сөз, «Аллаха Тағаля бітін нәрседен чисто». «Вабихамдихи» хам бітін мақтолар анарға. Мағнес. Вот это вот утром и вечером. Вот еще один есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но бу дғаны сіз білесіз, тот, кто не знает, конечно, я продиктую, но я улбар, хисмул мумин, этих дға китапларында улбар. Но я вам просто скажу сейчас, тот, кто не знает. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям это сказал Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. Кто скажет после утреннего намаза и после икинды 3 раза, то есть 3 раза после утреннего, 3 раза после икинды, бисмилляхи аллади ла ядурру маа смихи шейон фил арди ва ла фис самаи وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ولم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. Этому человеку, если он сказал после утреннего намаза, до икинды намаз неожиданных опасений, проблем и сотрясений, огорчений не придут. Если сказал после икинды, до утреннего намаза, то же самое. Аллах Субхана ва Тааля этой молитвой будет его охранять. Еще раз. Бисмиллахи аллади ла ядурру маа смихи шайун фил арди ва ла фис самаи ва хуа ас-самиуль алим. Кстати, я эту дуа рекомендую тем, кто сейчас летает на самолетах. Представьте себе, эту дуа читал Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям 1400 лет тому назад, но оберегает в этом молитве оберегает от вреда в воздухе. Перевод означает именем Аллаха, с именем которого не будет вреда вам ни на земле и ни в небесах. Он слышащий и знающий. Не на земле, и не в небесах. Представляете, тут дуа для всех времен. Тогда никто не летал. Сейчас летает. Но есть еще один. Это уж последнее все, больше уж не буду. Время заканчивается, еще у нас несколько аятов. Давайте мы продолжим аяты. Здесь вы знаете, есть книги, которые об этих зикрляр утром и вечером. Я просто вам хотел привести несколько примеров. 26 мы прочитали. И восхваляй его долгой ночью. Речь идет в 26 аяте «Тахаджуд намазу турунда». Я вам приведу несколько хадисов, касающихся ночного намаза «Тахаджуд». Это очень интересно для вас будет. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Обычно пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, молился по ночам так долго, что его ступни покрывались трещинами. И однажды я спросила его: зачем ты делаешь это, о посланник Аллаха? Ведь тебе уже простились все прошлые и будущие грехи». На что он сказал: «Разве не следует мне быть благодарным рабом?» То есть за то, что Аллах мне простил, я его должен быть благодарным. Передают со слов Салима бин Абдуллах бин Умар бин Аль-Хаттаб. Это сын Умар бин Хаттаба, Абдуллах. «Да будет доволен имя Аллах, что однажды посланник Аллаха сказал: Абдуллах – прекрасный человек». Это хадис. Абдуллах – прекрасный человек. «Но было бы хорошо, если бы он молился по ночам». Третий хадис. Однажды Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал уже другому, это другой Абдулла, уже не тот Абдулла, а другой: «О Абдулла, не уподобляйся такому-то, который прежде всегда молился по ночам, а потом перестал делать это». То есть нельзя быть таким, кто читал тахаджуд, потом бросил. Четвертый, пятый хадис. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это уже многих касается: «Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает у него на затылке три узла, ударяя по каждому из них и говоря: ночь твоя будет долгой, спи же. И если человек проснется и помянет Аллаха», то есть ночью проснется, «тахаджуд кядит, один узел развяжется. Если он совершит омовение, развяжется второй узел. А если он совершит молитву хотя бы два рикагата», это нет в хадисе, я это добавил, два рикагата, «то развяжется и третий узел. И человек встанет утром бодрым и довольным. В противном же случае он поднимется ото сна в дурном расположении духа и будет вялым». Кто-то думает: если я на тахаджуд стану, то не смогу работать целый день. Аллах субхана ва тааля не утруждает нашу жизнь, а облегчает. Тот, кто встает ночью на тахаджуд, у него будет бодрое настроение. Развяжутся узлы шайтана. Будет себя прекрасно чувствовать. Но еще Аллах, пред Аллахом, сделать очень прекрасное дело. И вот эти вот некоторые хадисы. 27. «Инна ха уля юхиббуна л'аджилата, ва ядаруна вараахум яуман фатиля». «Поистине эти любят приходящие и оставляют без внимания тяжелый день». Аллах сказал: а те, кто уже не верит, они любят этот мир и оставляют без внимания судный день. Очень многие люди любят этот мир, ищут рая, наслаждения в этом мире. Для них все здесь, но оставляют без внимания судный тяжелый день. 28. «Нахну халякнаху вашадетна асрахум, ва идашитна баддальна амсалахум табдиля». «Мы сотворили их и укрепили их тело, но если захотим, заменим их подобными им». Мы сотворили их и укрепили их тело. Наше тело, с одной стороны, очень крепкое. 100, 200, 300, 400 килограммов поднимают тяжеловесы. У нас тело, с одной стороны, хрупкое и очень крепкое. Но Аллах Тааля почему нам упоминает, что тело наше крепкое, наши суставы, наши сухожилия, все это сотворено таким прекрасным образом, для чего? Для того, чтобы мы использовали наше тело на праведном пути. И если вот это прекрасное тело мы будем использовать во вред или на неправедном пути, Аллах Субхана ва Тааля заменит нас другими. Что это значит? Что это значит? Вот видите, сколько здесь сидят молодых людей? 70 лет об этом невозможно было и мечтать. 70 лет использовали тело не в нужном деле, коммунистическими идеологиями, без поклонения, без намаза. Аллах заменил. Вот молодые люди когда-то говорили честно пионерское, сейчас я и говорят «Альхамдулилля». Пожалуйста, заменил. Теперь другое поколение. Идет другое поколение. Понимаете? И вас все больше и больше. Аллах заменил. Меняет. Это говорит о том, что бесправедные не вечно находятся в этой жизни. Все равно придет другое поколение, другой человек, подобный им, но уже с другими мировоззрениями. 29-е. «Инна хадихи тадкира, фаман шааттахада иля раббихи сабиля». Поистине, это сура назидание, и кто пожелает, избирает путь к своему Господу. Мене бу суряди, сизгейн дебр гибрет, дарис. Аллах все разъяснил, все объяснил. Теперь уже только остается выбрать для себя путь, ведущий к Аллаху. Все. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. Поистине, Аллах мудрый, знающий. Что это значит? Наше желание должно соответствовать желаниям Аллаха. Почему? Вот эту суру можете написать на улице, на рекламных щитах. Каждый, кто будет проезжать, может читать. Но примет сердцем только тот, для кого Аллах пожелает. Понимаете? Поэтому это очень сложно, с одной стороны, понять, но с другой стороны, Аллах Тааля говорит, вы должны сами избрать для себя этот путь. И последний, 31 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Юдхилю мэй яшау фи рахмати, ва залимин а'ада лахум азабан алима». Он вводит в свою милость, кого пожелает. Но вот здесь я хочу сказать, тот, кто хочет войти в этот праведный прямой путь, Аллах его ведет. То есть первое желание должно исходить от нас. Вот я хочу, Аллах будет помогать. А для нечестивцев он приготовил наказание мучительное. Все. Инсан сурясы битте. Дай нам Аллах терпение. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.